Щурясь от солнца, я вглядываюсь в болото. Что же там такое? Я хватаю сумку и начинаю в ней рыться. Там полно всяких клевых штук, но мне нужен бинокль. Я достаю его и поднимаю глазам. Сплошное болото и больше ничего. Верхушки деревьев, полянки, проблескивающие грязными лужами. Потом река с заболоченными берегами. Я отнимаю бинокль от лица и изучаю. Всюду какие-то кнопочки. Я жму несколько наугад. И картинка становится еще ближе. Вот теперь я точно слышу какой-то шепот. Точно. Нахожу прорытую в болоте канаву, разбитый корабль. Там все по-прежнему. Поднимаю глаза над биноклем. Вроде бы я заметил какое-то движение. Снова смотрю в бинокль, поближе к нам, где шевелятся деревья. Но это всего лишь ветер, так? Я вожу биноклем туда-сюда, приближая и отдаляя картинку, постоянно возвращаясь к тем деревьям. Рядом с ними поляна или вроде того. Я навожу фокус на нее. И смотрю. Смотрю и смотрю, и нутро у меня скручивается в узел от страха. Сам не пойму, слышу я шепот или нет, но глаз не спускаю. Тут шевеление в листве доходит до поляны, и на нее выезжает сам мэр верхом на коне. А следом еще несколько всадников. Они держат путь прямо сюда.